Илья Глазырин. Let's come together. Эффективная коммуникация внутри команды. Как бизнес-тренер, я всегда ищу книги, которые предлагают простоту повествования, реальные примеры и практические инструменты. У Ильи Глазырина я нашла все это в избытке. Автор делится своими знаниями о том, как находить и нанимать А игроков, показывает, как качественное взаимодействие между членами команды влияет на общую производительность и атмосферу в коллективе. В книге представлены рабочие инструменты, которые можно легко внедрить в практику, что делает ее не только теоретическим пособием, но и практическим руководством. Настоятельно рекомендую книгу всем, кто интересуется улучшением командной динамики и эффективностью работы. Это отличный ресурс для тренеров и руководителей, стремящихся создать сильные и сплоченные команды. Алексеенко Юлия, HR-бизнес-партнер Ростелеком. Много книг написано про коммуникацию, и это не первая, которую я прочла. Но сразу же с самого начала уловила разницу. Это приземление знакомых методологий на реальности российского бизнеса и сотрудников внутри него. То, чего мне лично не хватало в остальной литературе. Книга, по сути, карманный тренинг по коммуникациям, четко, конкретно, с решениями. Трушина Юлия, ведущий менеджер по развитию талантов ГК «Самолет». Let's come together. Эффективная коммуникация внутри команды. Alpina Pro, Москва, 2025 год. Посвящение. При создании этой книги меня поддерживали и вдохновляли потрясающие яркие люди. Посвящаю свою первую книгу всем тем, кто стал для меня источником идей, а иногда живым примером коммуникаций. Александру Доброслову, Алексею Иванову, Алле Смородиновой, Алле Мартыновой, Анне Королевой, Анне Побережской, Антону Бороденко, Антону Фадееву, Арине Загарских, Валентине Касьяновой, Данае Дале, Денису Масленникову, Елене Захаровой, Елене Сахарцевой, Елизавете Овчинниковой, Игорю Лымарю, Игорю Мыснику, Ильдару Тляшеву, Ирине Фадеевой, Марии Лозовой, Марии Мельниковой, Марине Крымовой, Марине Ларионовой, Надежде Чайке, Наталье Винцеевой, Наталье Малявиной, Наталье Павлык, Павлу Курагину, Светлане Шулаковой, Сергею Харитонову, Татьяне Старкодомской, Юлии Гультовой, Юлии Наумовой, Юлии Трушиной, Юлии Фоминой, Юрию Маркевичу. Интро. Бизнес — это всегда про умение договариваться. Общение с коллегами и партнерами, начальниками и подчиненными, друзьями и недругами, конкурентами и союзниками, а нередко и самим собой. И всегда важно и нужно уметь найти общий знаменатель, чтобы идти дальше. Искусство коммуникации способно создавать синергию, которую не сможет обеспечивать ни один другой, даже самый ценный ресурс. Книга, которую вы слышите, это проводник в мире бизнес-коммуникации, это непривычное бизнес-чтиво, а своего рода студийный альбом, который погружает читателя-слушателя в увлекательный эмоциональный мир общения, манипуляции, взаимопонимания, конфликтов и компромиссов. Музыки, которая будет вечной. Как в хорошем музыкальном альбоме, каждая глава в этой книге — это трек, каждый кейс — это бонус, а практическое задание — 30 минут медитации с попыткой заглянуть внутрь себя и понять что-то новое. Книга-альбом наполнена смысловыми и визуальными символами, которые призваны стать для читателя триггерами саморазвития и самосовершенствования. Итак, нажимаем на play и let's come together. Идем вместе.